Глава третья. Вся дорога до личной каюты командора выглядела довольно занимательно. Тиберий, первый раз перемещаясь по станции, мог просто остановиться в определенной точке. И незнание дороги тут ни при чем. Он останавливался, рассматривал что-то, известное только ему. Хмыкал или тихонько, под нос, произносил что-то вроде «Ага-ага. Странно!» и шел дальше. Александр при этом смотрел на поведение своего гостя с интересом, а в такие моменты, возможно, с не меньшим, чем у самого инженера. Но любая дорога подходит к концу. Знакомые двери каюты встретили своего владельца. И двое мужчин расположились в уютных креслах рядом с небольшим столиком. Крайне мрачная стилистика помещений станции. Сделав небольшой глоток кофе, поставил на столик чашку Тиберий. Командор при этом молчал, как в течение всей дороги, так и в своей каюте непосредственно. Лишь входя, изначально предложил жестом гостю присесть. Странно это слышать от человека, оснащающего свои корабли множественными черными шипами. Не остался в долгу некромант. «Что вы?» Ученый отнесся к данному замечанию спокойно. Дизайн кораблей продиктован исключительно функционалом и психологическим эффектом. К тому же, в их создании и дизайне я участия не принимал. Но у вас действительно мрачновато, даже внутри. Я разрываюсь от любопытства. В чем функционал данной опции? Это не было замечаниями в том виде, в котором могло бы быть. Скорее, интерес. Настоящий, чистый научный интерес. «Функционал», – просмаковал это слово некромант. «Он в том, что любая энергия, в том числе световая, имеет свой стихийный окрас». И я сейчас говорю о чем-то более глубоком, чем базовые стихии, вроде огня, света и воды. Соответственно, заряженные энергетикой одного рода, тела могут испытывать легкий дестабилизирующий эффект при воздействии на них энергией другой стихийной полярности. Эффект сильно выражен? Тут же задал вопрос ученый. Минимально. Спокойно ответил ему некромант. «Я ничего не понял», – расплылся в широкой улыбке Тиберий. «И этот факт – это первая шикарная новость за сегодня». Этот человек действительно выглядел счастливо. Он буквально сиял от распирающих его внутри любопытства и азарта. «Но прибыли вы сюда, уважаемый Тиберий, не для того, чтобы полюбопытствовать о дизайне моих внутренних помещений. Я так понимаю, вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что наш разговор покажет, выйдете вы отсюда другом или вас вынесут в небольшом пакетике». Глаза некроманта в одно мгновение вспыхнули серебряным огнем. Или вы надеетесь на эти импланты, что покрывают все ваше тело? А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Значит, это правда. Вы способны их видеть? Напуганным этот человек нисколько не выглядел. В данный момент я способен услышать ответ на свой вопрос. И пока что он меня не сильно радует. Серебряный туман стал концентрироваться на полу каюты, постепенно становясь плотнее и заполняя ее всю. Порой Отсутствие информации хуже смерти. Вы действительно считаете, что мои улучшения окажутся настолько бесполезными? Слабое жужжание, больше похожее на едва слышимый полет насекомого, постепенно усиливалось. Один из зрачков Тиберия изменился, полностью почернев. Он встал со своего кресла, остановившись напротив Александра, но так и замер, беззаботно, даже несколько фанатично улыбнувшись. В его взгляде снова загорелся огонек исследователя. Удивительно! Эти уплотнения воздуха похожи на туман, но ничего общего с ним не имеют. Они полностью нейтральны. Ни один маркер не показал реакции. Электромагнитные, биологические, технологические воздействия отсутствуют. Только легкое, незначительное термическое изменение, которое скорее служит вторичным маркером, чем показателем воздействия. Я чувствую, как моя двигательная активность понижается. Тело отказывается корректно исполнять команды. При этом биологические показатели в норме. Системы имплантов работают корректно. Удивительно! «Значит, о вас говорили правду!» Тиберий выглядел словно ребенок, которому пообещали новую игрушку, и сейчас он с упоением читал ее инструкцию и узнавал о все новых и новых функциях. «Значит, вы спровоцировали меня лишь ради того, чтобы проверить слухи?» Командор не проявлял агрессии. Скорее, любопытство. Не просто слухи, а удивительные и весьма сомнительные слухи. Могу ли я подойти? Тиберий дождался ответного кивка. Он подошел ближе, теперь уже двигаясь спокойно, и пожал руку некроманту. Буду крайне рад с вами сотрудничать. «Не уверен, что я разделяю ваше мнение. Так, может, все же перейдем к истории, которую вы так настойчиво пытаетесь замять своим техническим словоблудием? Мне спешить некуда, так что вы все равно расскажете все, полностью, так или иначе». Командор спокойно относился к такому поведению своего собеседника. Сказался опыт общения с Себастьяном. «Но я же должен был попробовать! К тому же это было крайне информативно!» Элегантно улыбнулся Тиберий, присаживаясь назад и аккуратно беря уже остывший кофе. Взгляд, мимика лица, все неуловимо изменилось. Он стал намного серьезнее. «У меня есть для вас предложение, командор. Я бы даже назвал это сделкой». «Хорошо. Отчего бы и не выслушать ее условия?» Некромант также сел назад, попивая кофе. Тиберий долго молчал. Он крутил опустевшую чашку. Смотрел на переливы ее граней, а потом печально улыбнулся. В этот момент в его глазах читалась лишь боль. Такая простая, такая обычная, такая человечная. «Культ!» – вздохнул он. «Кто бы мог подумать, что простое желание спасти родную дочь перерастет в это? Вы, конечно, можете не верить моим словам, но все мои исследования в свое время имели лишь одну цель. И цель эта была проста, понятна даже животным – спасение собственного дитя. Если поразмыслить, то все в этой вселенной берет начало с чего-то малого», – согласился с ним Александр. Но я слабо понимаю, как уничтожение и порабощение тысяч жизней способно спасти одну. Целый культ ради одного, пусть и своего, ребенка. Да не создавал я культ! Тиберий встал, замахнувшись пустой чашкой, но вовремя остановился и уже спокойно поставил ее на столик. «Я занимался исследованиями имплантов. У моей дочери множественные проблемы с внутренними органами. И не только. Врачи разводят руками, грешат на альвийские вирусы. На что угодно грешат, только результата ноль. Обещают не больше полугода жизни. Но благодаря моим исследованиям я смог стабилизировать ее состояние, пусть и ненадолго. Импланты во мне – это следствие моего поиска». «Вы сами себе устанавливали импланты?» Александр действительно был удивлен. «Для обеспечения стабильной работы внутренних органов дочери необходимо было ставить лишь испытанные импланты. Ни на ком, кроме себя, у меня проверять их работу возможности не было. Я вживлял их себе, благо медоборудование сейчас легко программируется и контролируется ИИ, и мое участие в установке не требуется». Как только данные были получены, создавалась адаптивная копия импланта, и я вживлял его уже дочери. Но свои не удаляли. Я получал данные об их работе и вовремя мог производить корректировки для дочери, пожал плечами мужчина. А боевые улучшения вы тоже ради дочери ставили? Глаза некроманта на миг вспыхнули серебром. «Вот здесь мы и подходим к моменту, когда в моей жизни возник культ. Знаете, Александр, когда тяжелую ношу предлагают разделить с кем-то, помочь нести, то она кажется чуть легче, даже если помощь эта минимальна. Так было и у меня. Мой брат, весьма деятельная личность, он попросил, предложил помощь, параллельное исследование, привлечение независимых инвесторов. Тиберий выглядел растерянным. Кажется, я начинаю понимать суть. «Привлечение инвесторов пошло успешно», – криво улыбнулся некромант. «Просто в один момент он принес отчеты исследований имплантов, попросил проверить и сделать апдейты. Эти исследования помогли мне многократно. Я догадывался, что здесь что-то нечисто, но не стал уточнять». Дочь получала лечение с утроенной скоростью. Ей становилось лучше, и боли ушли. Это и стало отправной точкой моего падения. В таком графике я работал несколько лет. Брат снабжал меня деньгами для исследований и дополнительными показателями. Он говорил, что находит спонсоров и добровольцев, что по собственной воле готовы использовать непроверенное оборудование, и оно им помогает. В это время я был слишком горд и тщеславен. Считал, что нет ничего плохого в том, что я помогаю и остальным, и получаю от них награду для дальнейшей работы. Тогда я и подумать не мог, что все настолько глубоко. Но в один день все поменялось. «Ваш уход за фронтир», — кивнул командор. «Просто однажды в мою лабораторию влетел брат с какими-то людьми. Их было несколько десятков, все они были вооружены. Он сообщил, что за нами ведется охота, Правительство решило присвоить все мои наработки, и теперь нам нужно бежать. Мою дочь он уже вывез, и пришла моя очередь. В моей же голове были лишь импланты и исследования. Я последовал за ним, не задавая вопросов. Корабли, поселение порабощенных людей, начал перечислять некромант, о которых я узнал, уже покинув фронтир. За мной вели охоту власти, меня окружал культ, а дочь по-прежнему нуждалась в моей помощи. Я даже убить себя не мог, иначе мою судьбу разделила бы моя дочь. Пришлось сотрудничать со своим братом, помогая теперь не только дочери, но и культистам. Именно тогда спектр моих имплантов сильно расширился. Но выход всегда есть. Согласен, и я его нашел, гордо произнес Тиберий. Система стазиса, найденная вместе с адаптантами, она помогла изолировать мою дочь. Когда я смог спрятать и отделить ее от культа, то тут же покинул их. Мне кажется, я начинаю догадываться, какую цену вы запросите. Ваша дочь? Улыбнулся Александр. Но вы должны понимать, что, став целью культа, как сами, так и с дочерью, вы перестали быть ценным товаром для любого, кроме этого самого культа. Безусловно, нисколько не смутился ученый. Поэтому я предложу куда больше, чем мои услуги за нашу с дочерью безопасность. Множественные исследования адаптантов, технические чертежи усиленных систем стазиса, системы ноль жизни. А это еще что? Не слышал о таком, удивился командор. Скорее, вы не слышали название, отмахнулся Тиберий. Об этом вы знаете куда больше моего. Генерация энергии, схожей с той, что сейчас излучали вы, и есть теория ноль жизни. А главное, я могу предложить способ обезопасить всех нас от чрезмерного внимания рыскающих здесь культистов. Как интересно! Командор хищно рассмеялся. А вы не думаете, что я смогу их просто перебить? На данном этапе вашего развития это невозможно. В дальнейшей перспективе, при таком росте и расширении, полгода-год, и вы сможете с ними конкурировать. Но даже империя не знает реальных сил культа. А я знаю, и они вас просто сметут. Они уже сейчас готовы составить конкуренцию таким гигантам, как корпорации, и смести баронство. Только альвы и империя или альянсы систем способны эффективно противостоять разросшимся силам культа. Те же кровавые рейдеры, не меньшая организация, уже почти добита культом и едва держится, прячась в некоторых дальних системах. Поэтому я вам и предлагаю эффективный способ избежать встречи с культом. А потом, когда окрепнете, дело ваше. Я буду лишь рад, когда культ прекратит свое существование. Странно, но в словах ученого не слышалось ни слова лжи. Но ваш брат – это тоже культ, подчеркнул некромант. Как я и сказал, я буду рад уничтожению всего культа, Ни секунды не колебался Тиберий. «Тогда не расскажете, в чем состоит ваш план? Станцию не так уж легко спрятать. Я уже молчу о снабжении. Есть один вариант. Но чтобы ввести вас в курс дела, необходимо осветить один вопрос. На данном этапе технологического развития, как вы знаете, имеются два варианта перемещения между системами. Стационарные варп-врата и варп-прыжки через сгенерированные кораблем врата. Это все. Если рассматривать более подробно, то мы имеем два варианта системных перемещений. Первый вариант – это стационарно установленные врата, имеющие свой личный источник питания, большие габариты и полное отсутствие мобильных функций. Это так называемый общественный варп для перемещения малых судов, которым не хватит энергии для создания врат, или тяжелых грузовых судов, которые спроектированы также под использование таких врат, со слабым энергетическим ядром, но большим тоннажем перевозимых грузов. Я бы даже сказал, чрезмерным тоннажем, из-за чего ни один реактор не выдаст необходимой для них мощности открытия врат. Второй же вариант – мобильный. Имеет меньшие габариты, но требует куда больших энергетических характеристик ядра корабля, из-за чего в основном устанавливается на крупные боевые корабли. Он еще кое-как может понизить свои затраты энергии за счет идеальных показателей калибровки варп-генераторов, за счет того, что вид корабля, а значит и показатели перемещаемого тела, всегда находятся в определенных узких рамках. Вы что-нибудь слышали о кротовых норах? Прервал свой рассказ ученый. Как о техническом термине? Ничего, улыбнулся некромант. Это довольно старая технология, зачатки которой были созданы еще во времена первого освоения варп-переходов. Если коротко, это создание врат, обладающих всеми плюсами описанных выше вариантов. Они могут обеспечить переход любого, даже самого массивного, объемного тела через врата, сгенерированные им же. Таким образом, перемещать возможно любые объекты, вплоть до целых космических станций. Например, вроде вашей. Это же бывшая шахтерская станция, так ведь? Изначально отношение к данной теории было негативным ввиду малой веры в возможность обеспечить энергией такой процесс. Позже разработка не велась из-за наличия альтернативных, проверенных методов, перечисленных ранее. Но мне удалось решить этот вопрос. Если кратко, то всего лишь требовалось заменить вид энергии, и обеспечение данного перехода усовершенствованными варп-генераторами стало возможным. Потребуется только генератор особой энергии. Энергии, которую я назвал «ноль жизнь». Варп-врата на некроэнергии? Взгляд некроманта снова пылал серебром. Именно поэтому и велось изучение этого вида энергии. Первоначально мы столкнулись с ним при изучении адаптантов. Оказалось, что он был чем-то вроде ограничителей распространения, инструментом для их хозяев. Проще говоря, элементом управления адаптантами. Позже брат попробовал использовать генераторы в виде оружия, и показатели были хорошими. как при использовании против адаптантов, так и людей. Но стабильную работу организовать не получилось. Тогда я решил продолжить исследование энергии и использование ее в других сферах. Как видите, кое-какие варианты нашлись. Значит, я правильно вас понимаю. В обмен на вашу безопасность и безопасность вашей дочери вы помогаете мне с помощью ваших генераторов изолировать станцию от культа и снабжаете меня последними техническими наработками культа. Как щедро! Я знаю, что вы мне скажете, и будете абсолютно правы. Тиберий пожал плечами. Вариантов у меня не особо-то и много. Дипломатия. Прерогатива брата. Я же простой ученый. Ну, допустим, не такой уже и простой. Александр не успел договорить, потому как перед обоими мужчинами внезапно возникла Мииме. Командор, фиксирую появление двух линкоров культа в системе. Есть высокая вероятность, что при поддержании взятого курса они могут натолкнуться на нашу станцию. Какая неожиданная случайность! Некромант резко встал, колко посмотрев на Тиберия. Я не причастен к этому. В сложившейся ситуации для меня это невыгодно и в целом не имеет смысла. Спокойно ответил тот. «Да, но не исключает вероятности того, что вы косвенно причастны. Но сначала следует решить вопрос с незваными гостями. Мииме, сопроводи уважаемого Тиберия в медотсек. Пусть док исключит все варианты слежения за ним». В том числе и возможные маячки, вживленные в тело. Вы же не против? Нет, коротко ответил ученый. Тогда для остальных тревога. Танатос готовим к вылету. Губителю следует подойти ближе к станции, но не высовываться, пока не станет ясно, каким курсом они идут. Вас поняла, командор. «Ваши приказы будут исполнены!» Коротко поклонилась девушка и исчезла. «Поговорим позже. И о вашей дочери тоже!» Кивнул ученому некромант и также вышел из каюты.